Глава 38. За ужином я плакала, вспоминая сестру. Смеялась над выкрутасами Ноа и Вики, над шутками Колина. Я давно не испытывала такого всеобъемлющего счастья и такой радости, которая наполняет сердце до краев. Такие моменты заставляют нас поверить в то, что больше никогда ничего плохого с тобой не случится. Дальше только счастье и мы, как сказал Колин. Мы уложили детей спать ближе к 11 и пошли раскладывать подарки. Колин принес из машины несколько коробок и сложил их под елкой. На одной из них было написано мое имя, и я потянулась к ней, но он аккуратно отвел мою руку. Рождество еще не наступило. Но осталось всего несколько минут. Утром, Лана. С улыбкой ответил он, притягивая меня в свои объятия, в которые я тут же окунулась, завернувшись в них, как в шерстяной плед. Мы сидели на полу и смотрели на огонь в камине. Обстановка в доме была расслабляющей и располагающей к мечтам. Рождество — это такой праздник, когда ты готов поверить даже в самые невероятные чудеса. Когда тебе мерещится магия на каждом углу, и что бы ни происходило вокруг, как бы жизнь тебя ни гнула, ты все еще по-детски веришь, что можешь все исправить, и счастье вот там, совсем рядышком, буквально за углом. Колин поднял мою руку, которой я поглаживала его предплечье, и поцеловал пальцы. «Кольца потерялись?» «Нет», — я качнула головой. «Тогда почему ты их не надела?» Я пожала плечами. Подумала, что не имею права. «Ты единственная, кто имеет на это право, Лана». У меня на кончике языка крутился вопрос, который просто прожигал его, и я, наконец, решила спросить. «Как Карен?» «Ты спрашиваешь о ее самочувствии или о том, что происходит между мной и ею?» «Наверное, второе». «Наверное», — усмехнулся Колин. «Она мне изменяла. Ты была права». Все мое тело превратилось в каменное изваяние. «С Хантером?» «Я не уверен, что только с ним. Карен — скучающая дочь богатого папочки. Она будет оправдывать любые свои действия, призванные разогнать ее тоску». «Вы расстались?» — спросила осторожно, потому что еще до конца сама не определилась, имею ли право задавать такой вопрос. Но в голосе, как мне показалось, все равно явно слышалась надежда. Колин тяжело вздохнул и прижал меня крепче. «Пока нет». Я кусала губы, изо всех сил пытаясь удержаться от следующего логичного вопроса, но Колин как будто читал мои мысли. «Поэтому я и попросил тебя немного потерпеть, Лана. Я связан некоторыми обязательствами, и мне нужно время, чтобы разрешить данный вопрос». «Ты связан с ней финансово?» «Можно и так сказать. Не задавай пока вопросов. Я все решу сам и сообщу тебе, ладно?» «Да. А где Карен сегодня?» «У своих родителей». «Разве ты не должен быть там?» Он снова тяжело вздохнул. «Я все задаюсь вопросом, почему все говорят о том, что я должен делать. Я ведь и сам знаю, что должен. И почему-то никто ни разу не спросил меня о том, чего я хочу». Я повернулась боком и посмотрела ему в глаза. «А чего ты хочешь?» Он опустил взгляд на мои губы, приблизил свое лицо к моему и, обдавая жаром своего дыхания, прошептал. «Тебя. Всю». Мне больше не нужно было слов. Достаточно этих двух, чтобы в моем теле разгорелся пожар и кожа покрылась мурашками. Мне было мало его. Всегда. Я ухватилась за него, как только наши губы столкнулись. Зарылась пальцами в короткие волосы на затылке и притянула ближе. Хотя куда было еще ближе, когда его язык требовательно врывался в мой рот, а губы сминали мои. Колин перехватил меня, развернул и подмял под себя в считанные секунды, уложив спиной на ковер. Я ахнула и содрогнулась, скривившись от боли, и он отпрянул. «Что такое?» Я изогнулась и вытащила из-под себя деталь конструктора. Показала ему, и мы вместе рассмеялись. Отбросила игрушку в сторону, как только губы Колина опустились на мою шею. «Больше там ничего нет. Ужасно хочу придавить тебя своим телом». «Нет. Больше ничего», — выдохнула я, когда он прикусил основание моей шеи. «Веди себя тихо, милая», — сказал он и положил руки мне на грудь. Его пальцы так знакомо сжимали соски, прокручивали их, пока я извивалась на полу и кусала губы, сдерживая стоны. Колин был жадным. Он не ласкал медленно, не стягивал с меня одежду сантиметр за сантиметром. Он срывал ее и впивался в мою кожу губами и зубами, как дикий голодный зверь. А я отвечала ему царапинами и всхлипами. Через несколько мгновений я уже лежала под ним обнаженная, в то время как он был все еще полностью одет. Я села и начала стягивать с него свитер. Колин практически не отрывался от моей кожи, ласкал ее руками и губами, вдыхал запах и кусал. И каждое его прикосновение сводило с ума. От него скручивались внутренности и пылало сердце. Вот так я хотела. Жадно и до сумасшествия, неутомимо и горячо. Мне нужен был его голод, его жажда. Я перевернула его и оседлала. Расстегнула джинсы, а Колин улегся на спину и подложил руки под голову, вопросительно глядя на меня, как будто спрашивал: «Ну и что ты будешь делать дальше?» А дальше я стянула с него джинсы с боксерами и проглотила слюну, когда, упруго покачнувшись, его член появился передо мной. Бросила быстрый взгляд на Колина, а потом наклонилась, взяла его в руку и провела пару раз вверх-вниз. Колин резко и шумно выдохнул, а его глаза покрылись пеленой похоти. Наклонившись ниже, я коснулась губами самого кончика, размазывая по ним смазку. «Лана, пожалуйста, сделай это уже!» — тихо простонал Колин, когда я продолжила водить губами по набухшей головке. «Что это?» — спросила я, улыбаясь. «Вот это?» Я опустила голову и выбрала его практически всего. «Ох, черт!» — вырвался из него резкий хриплый шепот. «Это еще!» Я и не собиралась останавливаться. Распахнула глаза и смотрела в глаза Колина, отмечая, как они темнеют, как взгляд становится диким, как будто наружу рвался неконтролируемый зверь, готовый поглотить меня без остатка. Я бы и не упиралась, отдалась бы в его власть, не мешкая ни секунды. Моя голова двигалась все ритмичнее, и Колин начал резко двигать бедрами, трахая мой рот. Быстро, с остервенением, с тяжелыми вздохами. Он откидывал голову и закатывал глаза, а потом снова возвращался взглядом к соединению наших тел. И это было чертовски хорошо. Огонь в его глазах заставил меня почувствовать власть над этим сильным мужчиной. Колин сел и, взяв меня за волосы, потянул вверх, но я успела лизнуть головку по дороге, громко выпустив член изо рта. Второй ладонью Колин взял меня за подбородок и поднял мое лицо, заставляя приблизиться к его. «Грязная девочка», — с улыбкой задыхаясь, произнес он. «Твоя грязная девочка», — согласилась я. Мы целовались. Долго, жадно. Потом нежно и снова поглощали губы друг друга до онемения. А потом Колин перевернул меня и, поставив на колени, легонько сжал мое горло. Приблизившись к моему уху, задевая влажными от поцелуев губами мочку уха. «Ты знаешь, что с грязными девочками не занимаются любовью, Лана? Их трахают?» «Так трахни меня!» Выдохнула я, когда пальцы его второй руки начали кружить у меня между ног. «Ты обещаешь вести себя тихо?» «Да», — больше всхлипнула, чем ответила. Колин наклонил меня немного вперед и заставил встать на четвереньки. Я услышала, как он шуршит одеждой, потом звук разрываемого пакетика, и в следующее мгновенье он уже медленно проталкивался в меня. Я выгнула спину, закусив губу. «Вот это первое вторжение всегда самое лучшее». Оно самое чувствительное и дарит восхитительное чувство наполненности. «Ах!» — выдохнула я тихо, когда он заполнил меня собой. Колин взялся за мое плечо и снова поднял меня, заставляя выгнуться и прижаться спиной к его груди. Он обнял меня одной рукой под грудью, а второй все еще держал за бедро. И начал вколачиваться, как сумасшедший, как оголодавшее животное. С этой стороны я его еще не знала и была удивлена, что такой человек, как он, мог растерять всю свою собранность и потерять контроль. Колин Мастерс сорвался с цепи и превратился в ненасытного мужчину, который отрывался на мне за все время, пока мы не позволяли себе близости. И я принимала его с благодарностью, запоминая каждый толчок, ощущение его горячих губ на затылке, звук шлепающих друг о друга тел, запах секса. Все это откладывалось у меня в подсознании, пока сознание блуждало где-то далеко за пределами этой комнаты. Я растворилась в ощущениях, отдавая всю себя без остатка. Меня накрыло удовольствием, и я, наклонившись, укусила руку Колина, которая переместилась выше, отчего он зарычал мне на ухо. Опрокинул вперед, положил руку мне на голову и вдавил в ковер. Он вдалбливался в мое тело, не щадя и не пытаясь быть нежным. Колин брал, а я отдавала. Он рвал мою душу на куски, а я с радостью преподносила ее ему на блюдечке. Потому что мой. Потому что любила вот такого, настоящего, неконтролируемого и хищного. «О, Боже! О, да!» — шептала я, отдаваясь удовольствию. Даже такая грубость, как то, что он за голову прижал меня к полу, воспринималась мной как блаженство, как свидетельство его потребности во мне. Все мое тело напряглось и сотрясалось от оргазма, рот открылся в безмолвном крике, а из глаз потекли слезы. То, что между нами происходило, было одновременно слишком, и при этом мне было недостаточно. Я хотела, чтобы наш секс длился вечно, без остановки. Через несколько толчков Колин тихо простонал и придавил меня своим телом. Он, дрожа, тяжело дышал у моего уха. Я чувствовала, как по моей спине стекает его пот, как внутри меня дергается его член, а руки при этом крепко прижимают к нему. «Ты убьешь меня когда-нибудь, Милана Белова?» — прошептал он, нежно поцеловав раковину моего уха. «И умру вместе с тобой», — ответила я шепотом и всхлипнула. Он резко приподнялся. «Что случилось? Слишком грубо для тебя?» — взволнованно спросил он. «Прости». «Это было невероятно, Колин», — ответила я и дала волю слезам. «Господи, малышка, не пугай меня так». Я слышала улыбку в его голосе, когда он вышел из меня, снял и откинул презерватив в сторону. Лег рядом и притянул меня к себе, положив мою голову себе на грудь. Там, внутри, грохотало сердце, а грудная клетка быстро опускалась и поднималась. Колин сжал меня в объятиях. «Я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю», запнувшись, со всхлипом ответила я. Он негромко рассмеялся и поцеловал меня в макушку. А я молилась, чтобы ночь была долгой и долгой, и я успела насладиться ощущением абсолютного счастья.